Глава шестая. Зарина. Сегодня я узнала потрясающую новость. То есть новость, конечно, для меня. Нашим, не считая нас, наверняка все давно известно. Утром я сказала Бахшанде: «Я на поле не пойду». Она молча бровь заломила. «С чего это, мол? Живот болит?» «Нет, все-таки она точно ведьма». Взглянула и немедленно поняла, в чем дело. «Оставайся дома. Поможешь своей тете Дильбар. Делай, что она скажет. Но к очагу и еде не прикасайся. Ты сейчас нечистая». «Ах-ах-ах! Зато она у нас чистая. Самая чистая-пречистая на свете». Я спросила нарочито противным голосом: «Еду не трогать? Хотите, чтобы я умерла с голоду? Но ей как горохом об стену». «Ты, девчонка, мне голову не крути. Сама соображаешь, о чем я. Пищу тебе готовить запрещено, а ешь сколько угодно, хоть лопни». И поплыла раздавать приказания. А я отправилась в летнюю кухню под навесом, где тетя Дильбар рушила проса. «Тетушка, чем помочь?» «Перебери и вымой немного фасоли. Будем похлебку на обед варить». Тетя Бахшанда сказала: «Мне нельзя к еде прикасаться». Дильбар тоже ничего объяснять не пришлось. «Садись, доченька, отдохни». Вообще-то не хотелось прохлаждаться без дела, хотя у меня руки почти отсохли от камней, которые мы таскаем на поле. Но Дильбар работала ладно и споро. Я засмотрелась и не заметила, как села рядом. Она рушила проса в деревянной ступе длинным каменным пестом. Тух-тух, тух-тух, тух-тух, как в считалке. В ступке пест туда-сюда. «Будет добрая еда!» Тетя Дильбар бросила на землю клеенку, расстелила поверх дастархон, высыпала на него зерно. Присела, загребла горсть проса и слегка подбросила в воздух. Мне вдруг вспомнилось, как мы играли в детстве. Подкидываешь вверх кучу камешков и ловишь одной рукой, сколько сумеешь. Тетя Дильбар, конечно, зернышки не ловила. Пшено осыпалось на дастархон, как желтый сухой песок, а ветер подхватывал и уносил шелуху. Как забавно! Ветерок — тоже кухонная принадлежность. Вдруг она схватила горсть зерна и резко зашвырнула так высоко, что проса посыпалась на нас и на землю. Все понапрасну! Я увидела, что она печально следит за улетающей со двора шелухой. Все попусту! Ничего не выходит! Я не поняла и сказала: «Тетушка, пшено почти чистое». «Эх, девочка, опять не получилось». Я поняла, о чем она, и сказала, наверное, чуточку снисходительно: «Все же как-никак, а дочь врача, бедный папочка. Тетушка, вам к докторам надо. Сейчас такие специалисты по бесплодию. Война закончится, в Кулябе или Курган-Тюбе вас вылечат». Я ездила. Сказали: «В Душанбе есть женский врач, Майя Абдурахмановна. Если возьмется лечить, даже щепка родит». Муж повез. Я боялась, что ничего не получится, но все равно поехала. Нашли Майю Абдурахмановну. Внутрь смотрели, анализ делали, рентген делали, в одну больницу возили, томограф делали. Это такая большая белая машина, в нее как в погребальные носилки ложишься. Майя Абдурахмановна сказала: «Ты здорова, можешь рожать. Дело в твоем муже. Ему надо лечиться». Я ей во всем призналась. Она сначала засмеялась, потом рассердилась. «Выкинь глупости из головы», — сказала. «Ты что, темная невежественная, из пещеры вышла?» Меня такое любопытство одолело, что я перебила: «А в чем вы ей признались?» «Паре в меня влюбился. Детей не дает рожать. Вредит». «Но ведь Паре — это Перри, волшебная женщина, красавица». «Нет, так в книжках написано», — сказала тетя Дильбар. «А в жизни есть и мужского пола». Я не выдержала, расхохоталась. «Тетушка, Паре только в сказках. На самом деле их нет. Вы разве в них верите?» «Нет, не верю», — сказала тетя Дильбар. «Знаю, что сказки. Я тоже в школе училась. но он ко мне приходит. И тут я совсем распоясалась. Почувствовала себя ужасно взрослой и умной, воспитательницей в детском саду. «Приходит?» — строго спросила я. «Кто же может приходить?» «Пари. С виду совсем как студент. Вот такого росточка». Она показала чуть выше метра над землей. В черном костюмчике, в белой рубашке с галстуком, на голове чустская тюбетейка. Говорит, что любит, без меня жить не может, стихи читает. «Как же он вам рожать не дает?» «Пари не люди», — вздохнула тетя Дильбар. «Они многое могут». «А что дядя Джоруб?» «Не знаю сама, о чем я спросила». Тетя ответила. «Мужчины разве в силах с парой тягаться?» Это был какой-то особый день. Вечером я услышала еще несколько потрясающих признаний. После работы, в горах темнеет мгновенно, будто кто-то выключателем щелкает, мама сидела возле очага и смотрела на огонь. Я, как всегда, ушла на свою крышу и услышала оттуда, как Бахшанда сказала по-таджикски: «Никогда не думала, что увижу тебя возле моего очага». «Это она маме, что ли?» «А ты знаешь, каково это — жить без мужчины? Откуда тебе знать? Ты такая белая, такая холодная. Ты, наверное, вообще не женщина. Как Умар мог с тобой жить? У тебя хоть кошка дома была? Видела, как она страдает, когда приходят ее дни? Но кошкам, неразумным тварям, Бог определил становиться горячими раз в месяц. Мы, женщины, всегда горячи. Мы испытываем желание всегда, каждый день и каждую ночь, если рядом нет мужчины, который может желание утолить. Пусть Бог простит меня за эти мысли и эти слова. Я знаю, некоторые женщины утешают себя сами, без мужчины. Пусть Бог простит мне и эти слова. Он-то знает, я укрощала себя работой». Она замолчала. Я подумала, что ушла. Почему-то все время получается, что я нечаянно подслушиваю чужие разговоры. Сама себе кажусь каким-то шпионом. Так и хочется спрыгнуть и закричать: «Эй, я все слышала! Выбирайте для разговора уголки поукромнее!» А где их найдешь? Все на виду, и все люди в куче. Нет, оказывается, Бахшанда еще не полностью высказалась. «Ты думаешь, я темная, необразованная? Но я все знаю. Я школу закончила, радио слушаю. Могла поехать в город, могла в райком пойти и сказать: у меня 5 детей, мой муж любовницу завел, муж вторую жену взял, муж байские пережитки завел. Умара в райком бы вызвали, Умар испугался бы. В город, наверное, меня бы не взял, но тебя бросил бы. Меня он боялся, но райкома боялся еще сильнее. Я не поехала, не сказала. Это стыд перед Богом и людьми таким путем мужа возвращать. Соседки корили: у тебя разве гордости нет? Почему в город, в райком не поедешь? Из гордости не поехала. Много раз собиралась, но гордость сильнее была. Мудрые люди говорят: тот, у кого в сердце есть хоть одна частица гордости, не войдет в рай. Меня гордость при жизни в ад бросила. Зачем она говорит это маме? Ведь мама не понимает. У вас, русских, никакой культуры нет. Вы не умеете пристойно поздороваться, пристойно начать разговор. У вас нет такта. Не умеете чистоту соблюдать. Не знаете, как отделять дозволенное от недозволенного. Я точно знаю, что не чистишь волосы с лобка и на теле, и я уверена, что ты никогда не проходишь обряд очищения после месячных. Я видела много русских. Я знаю, среди вас тоже есть хорошие люди. Наверное, даже и ты хорошая женщина. Свекор рассказал, что ты старалась сама похоронить Умара. Ты делала все не по закону, но я понимаю, что хотела проводить его достойно. Как это понимаешь? Джоруб глупый. Джоруб думает, что теперь, когда покойный ушел, мне с тобой нечего делить. Очень глупый. Может, если бы покойный был жив, я могла бы с тобой примириться. Может, мы с тобой даже подругами бы стали. Но теперь, когда все осталось как есть, когда ничего нельзя изменить, мне нет успокоения. Бог его из твоего дома забрал, не из моего, а потому покойный навсегда твоим остался. Ушла. Я долго думала, а перед сном спросила. «Мамочка, ты поняла хоть что-нибудь из того, что она тебе говорила?» «Ей этого не надо. Она беседует со мной, как с кошкой. Знаешь, иногда одинокие люди, которым не с кем поговорить, изливают душу домашним животным. А ты?» Мама пожала плечами. «Изображаю из себя кошку». «Мамочка!» «Я ее понимаю. Не слова, а то, что она чувствует. Бахшанда человек гордый и никогда в том не признается. Никому, кроме кошки. Она про папу всякие гадости говорила. И вдруг мама меня удивила дальше некуда. Могу представить. Думаешь, я не понимала, кто такой твой отец? Очень хорошо понимала, но все равно любила. Слабый человек. Ты сильная. Не в него и не в меня пошла, а он. Может, если б не любила его, сказала бы «ничтожный человек». Но руки у него были... Знаешь, руки у него были как из рая. Будь он проклят, этот Умар. Когда мы начали встречаться, я не знала, что у него есть семья. А потом я уже ждала вас с Андрюшей. Тут-то все и открылось. Извини, Вера Джон, мы не можем в ЗАГС пойти. Я его выгнала. Но ты помнишь отца. Кого угодно уговорит. «А, Вера Джон, ты меня совсем не жалеешь, я такой несчастный. Меня родители без моего согласия женили, нашли уродину, глупую ведьму». «И правильно, она и есть ведьма, злая ведьма». «Нет, доченька, несчастная женщина». «Мама, ты говоришь, будто в чем-то перед ней виновата». «Не знаю, может быть, да, а может, нет. Я давно перестала об этом думать. Представь, каково быть молодой русской женщиной в таком поселке, как Ватан. Проходу нет. Каждому кажется, что всякий к тебе вяжется, всякому... Знаю, мамочка, русский, блядь, учительница. О, Господи, Зарина, что за выражение? Где ты этого набралась?» Я фыркнула. «Где набралась? Можно подумать, мы жили в сказочном царстве среди фей. Твой отец от всего этого меня ограждал. Все знали, что я его жена, а его уважали. Я ушам не верила. Закричала. «А она-то? Она! Ты знаешь, что она говорила? Она сказала, что наш папа ее содержал. Она единственно поэтому его не бросала. Значит, она папу просто использовала, а он тебя использовал. А теперь оказывается, что и ты!» «Зарина, не все так просто, как тебе кажется». «Очень просто! Выходит, никто из вас не любил по-настоящему!» Я отвернулась и сделала вид, что заснула. А сама думала. Я только что поняла, что ничего толком не знаю про маму. И, оказывается, мы ничего не знали о папе. Привыкли, что, в общем-то, мало про него знаем. Наверное, даже не пытались. А теперь поздно. Уже никогда не узнаем. Теперь я и Бахшанду новыми глазами увидела. Но скорее бы она уж вышла замуж.